Глава 30. «Довольно!» Властный голос Ахлфа разбил мгновение спокойствия, что были дарованы брату и сестре. Клемен вздрогнул, вздрогнула и Роза. Она первой разжала объятия и отступила на шаг назад. «Иди со мной!» Ахлф взором указал Клемену на выход. Брат Розы подчинился воле воина. Лишь у самого выхода Клеомен, замешкавшись, обернулся и послал сестре любящий взгляд. Губы Розы беззвучно зашептали молитву о брате. Он скрылся за белым пологом. Ушел и Ахлф. Роза же, застыв на месте, вслушивалась в то, что происходило за стенами шатра. Мужские голоса, среди которых выделялся властный голос Ахлфа. Негромкий ответ ее брата. Смех и приглушенные тона. Затем послышались удаляющиеся шаги. Все стихло, и единственный звук, который теперь слышала Роза, — биение собственного сердца. Оно, уже взволнованное встречей с братом, теперь барабанило от страха грядущей близости, которая, верно, должна была случиться этой ночью. Не зная, каким образом успокоить себя, Роза прошла до ложа и опустилась на него. Мягкое, приятно пахнущее свежестью и цветочным ароматом, оно с нежностью приняло утомленное тело девушки. Сон тотчас подкрался к ней и накрыл теплой волной. К тому моменту, когда Ахлф вернулся в свой шатер, его пленница уже спала крепким сном. Воин подошел к ней и замер. Взор его медленно заскользил по Розе. Ее округлое лицо выражало почти детскую безмятежность, а вот полуоткрытые губы, напротив, источали обещание плотского удовольствия. Тело пленницы облепил серебристый шелк, и Ахлф мог насладиться, пока только взглядом, приятными округлостями и изгибами. В нем начало распаляться желание. Горячая кровь забурлила в чреслах, и Ахлф был близок к тому, чтобы накинуться на Розу. Он мог бы сделать это, ведь на то у него имелись все права, но Ахлф не стал. Вместо этого воин опустился на свободное место рядом со своей пленницей. Она даже не заметила его появления, лишь повернулась на правый бок, чтобы не ныла рана. Ахлф покосился на спину Розы. Хоть рана была скрыта шелком, он видел, как припухла кожа девушки под тканью. Сердце воина неприятно сжалось. Нужно будет утром снова осмотреть ее рану. Но это будет уже завтра. Сейчас ему требовался отдых. День выдался не из легких. Ахлф усмехнулся про себя. А были ли в его жизни действительно легкие дни? Воин устало сомкнул веки и почти погрузился в сон, как какой-то шум разбудил его. Тихий стон, полный боли и страха, раздавался поблизости с ним. На несколько мгновений Ахлфу причудилось, что он снова мальчишка, и его деревню, которую подожгли римляне, пожирает огонь. Языки пламени, треск, женщины и дети кричат. И стоны. Эти стоны, стоны всех тех, кто не успел спастись, вновь зазвучали в его голове. Ахлф широко распахнул глаза. Сердце безумным ритмом разрывало его грудь. Воин удивился, обнаружив, что на лбу его проступил пот. Такого с ним давненько не было. Отдышавшись и успокоившись, Ахлф медленно повернулся к пленнице, и только тогда понял, что этот стон принадлежит ей. Протянув руку, воин дотронулся до лба Розы. Он был холодным и тоже покрыт капельками пота. Верно, ей снился кошмар. «Эй!» Ахлф легонько схватил ее за мокрые щеки. «Эй, успокойся!» Роза задрожала и, наконец, открыла глаза. Ее невидящий взор уставился сквозь лицо Ахлфа. Она оглядела на него, но разумом все еще была в своем кошмаре. «Проснись!» — уже громче повторил воин. Взгляд Розы изменился, стал более осмысленным. «Что случилось?» — еле шевеля языком, прошептала девушка. Она нахмурилась. Горло ее соднило от жажды, а тело трясло от противной прохлады. «Тебе приснился кошмар?» Ахлф провел рукой по влажной шее Розы. Почувствовал под пальцами, как быстро бьется еремная вена. Ладонь его скользнула вниз на полную, тяжело вздымающуюся грудь. «Наверное». Роза разомкнула веки. Не хотела, чтобы Ахлф видел, как пугает ее грядущая близость, но противиться девушка не собиралась. Ради брата она была готова на все. Ахлф заметил это, но, тем не менее, позволил насладиться себе приятной округлостью под своей ладонью. Он по-хозяйски сжал грудь девушки и, наклонившись, лизнул ее щеку. Соленые капельки пота, а может и слез, показались Ахлфу приятными на вкус. Вспоминая, как сладок рот пленницы, он накрыл его своими губами и принялся целовать. Роза покорно отдалась властным мужским губам. Она не делала попытки воспротивиться ему, лежала, смиренная, молчаливая. Внезапно Ахлф оборвал свой поцелуй и отстранился от Розы. «Спи!» — зло процедил он, и следом одеяло накрыло тело девушки.